Стивен Кови. Цель вашей жизни. Как обрести мечту и не сбиться с пути. Текст читает Алексей Данков. Нет лучшего способа регулярной подпитки и развития своего интеллекта, чем выработка в себе навыка читать хорошую литературу. Стивен Кови. Наша жизнь складывается совсем иначе, если мы действительно знаем, что для нас самое важное. Если мы храним это в своем сознании и, в соответствии с этим, каждый день делаем именно то, что имеет для нас первостепенное значение. Найдите цель своей жизни. Один из величайших наставников, мой отец Стивен Кови, учил меня, что мое будущее, моя судьба в моих руках, и что я вправе выбирать, кем мне стать. И я чувствую, что именно я должен написать эти приветственные слова, ведь я был воспитан на принципах и навыках Стивена Кови. Сегодня, как никогда ранее, люди обладают невероятным богатством возможностей. Мы вольны выбирать, как и с кем нам жить, и чем заниматься в жизни. Звучит неплохо, но и проблема у нас такая, какой никогда ранее не было. К нашим услугам слишком много вариантов, вокруг слишком много информации. И пока нас парализуют сомнения в правильности нашего выбора, мы упускаем важные возможности. Как с этим бороться? Разработайте свою личную миссию, которая поможет вам понять, чего вы действительно хотите добиться от жизни, и которая послужит планом действий для достижения ваших целей. Колоссальная сила личной миссии заключается в том, что она возвращает вашу судьбу в ваши руки, не позволяет никому другому влиять на нее. Личная миссия четко и ясно формулирует ваше предназначение в жизни и придает вам уверенность для принятия любых решений. Если бы я мог попросить вас о чем-то, я бы попросил только об одном. Идите путем, наполненным смыслом, ведущим к определенной цели, и не оставляйте свою жизнь на волю случая. Возвращайтесь к этой рабочей тетради, пока ваша миссия не будет полностью сформулирована. И никогда не забывайте о ней. Перестаньте говорить «завтра» и начните работать над своей личной миссией уже сегодня. Желаю вам счастливого пути в самопознании. Шон Кови. Автор бестселлеров «The New York Times», «7 навыков высокоэффективных тинейджеров» и «Как достичь цели. 4 дисциплины исполнения».